Когда пелена перед глазами исчезла, Степан встал и подошел к скале. На этот раз он не почувствовал никакого сопротивления, не ощутил никакого ритма. Перед ним возвышалась самая обычная скала из шершавого черного гранита. От нее шел жар, камень раскалился от полуденного солнца. Кое-где из трещин лезли к солнцу зеленые кустики травы. Степан приложил руку к камню и ощутил под ладонью его несокрушимую ребристую поверхность. Надо было что-то делать. Он чувствовал себя полным дураком. В конце концов он разбежался и ударил о скалу плечом. Удар отрезвил его, он медленно опустился на землю у подножия скалы. Разочарование оказалось сильнее, чем он ожидал. Избитое тело болело, теперь он почувствовал жажду и голод. Краски окружающего померкли. Все теперь ему представлялось плоским, серым, не имеющим никакого значения. Солнце стояло уже невысоко, жара спадала. Пора было трогаться в обратный путь, к людям. Теперь он знал, какую цену придется заплатить за блестящую, как мишура, выдумку Сейроса. Разочарование. Впереди его ждала жизнь в совершенно чужом древнем мире ацтеков. Ждал договор и все, что из этого вытекало. Он отстал от бредовости этого мира и подумал, что если идти все время на запад, он снова попадет в пустыню, из которой пришел, туда, где навсегда затерялись следы его каравана. Он будет искать их снова, до тех пор, пока не погибнет. Степан медленно побрел вдоль скалы, чтобы обогнуть ее и выйти к западному ущелью. Потом ему останется лишь спуститься с перевала, чтобы снова попасть в смертоносную пустыню. Сейрос говорил, мир таков, каким мы его представляем. Стоит выпустить его из взгляда, как он начинает изменяться, течь как вода. Иногда это можно заметить в уголках глаз. Много чего говорил Сейрос. Невозможно отделить в его словах выдумку от реальности. И больше он не собирался искать истину. Однако сейчас он смотрел на скалу тем самым угловым зрением, и на самой границе она не казалась ему такой уж плотной, такой уж незыблемой. Нерезкая поверхность колебалась, словно огромные темные волны шли снизу вверх по отвесной грани. «Если хочешь добиться успеха, не надо оповещать всех о своих намерениях. Воин должен действовать неожиданно». Сейчас он уже почти миновал скалу. Ему осталось пройти 1-2 шага до ее конца. И вдруг неожиданно для самого себя он круто изменил направление и пошел на скалу так, словно перед ним не было ничего, кроме пустого пространства. Свет померк на какую-то долю секунды. В лицо пахнуло ледяным ветром, а потом на него навалилась вязкая тяжесть, словно он с головой погрузился в холодную темную воду. Все это, впрочем, продолжалось лишь доли секунды. Он не успел толком разобраться в своих ощущениях, как свет снова ударил в лицо. Скалы уже не было перед ним. Она оказалась сзади. Если бы он обернулся, то увидел бы ее на ее поверхности черное пятно, похожее своими очертаниями на человеческое тело. Пятно медленно светлело, сливаясь с окружающим камнем. Но еще долго по его границе пробегали искры холодного синего пламени. С двух сторон над головой Степана, на востоке и на западе, полыхали два голубых солнца.